Глава 5. Сельский клуб был таким же, как и все клубы подобного рода, нечто вроде роскошного кладбища для людей среднего достатка и среднего возраста, которые мнили, что чего-то добились в жизни. Мы поели в ресторане и полюбовались набравшимися виски игроками за карточным столом. Успели мы понемногу и выпить в каждом из трех баров. И опять вернулись в Мехико-бар. Я понял, почему он так называется. Кто-то прибил на стену сомбреро. Эдакий своеобразный символ. Мы сели в одну из ниш и заказали еще по порции. Когда я попробовал бурбон, мои подозрения подтвердились. Он был разбавлен. «Мне пришла в голову кое-какая мысль», — скучным голосом произнесла Вирджиния, — «что нам здесь совершенно нечего делать». «Очень хорошая мысль, мисс Бейли», — согласился я. «Ваш отец должно быть мазохист, если он постоянный здесь посетитель». Я никогда не видела тут никого, кто хоть немного был бы похож на Джо Хилла. «И его друзьями здесь тоже не пахнет», — сказала она. «Возможно, они здесь больше не бывают». «Думаю, вы правы», — ответил я. «Давайте смоемся отсюда, пока мы еще не растеряли остатки благоразумия». «Вирджиния, дорогая», — раздалось рядом сопрано, — «как приятно встретиться с тобой». Вирджиния с недоверием посмотрела на меня своими голубыми глазами. «Вы что? Чревовещатель с женским голосом?» Но в следующую секунду она поняла, что я тут ни при чем. К нашему столу, словно лебедь, плыла статная брюнетка. «Ох, извините меня», — сказала Вирджиния. «Это моя старая подруга, Луиза Кларк, королева ненасытных нимфоманок. Будьте начеку, мистер Бойд, иначе она лишит вас девственности». Брюнетка была добрых 6 футов ростом и имела внушающую фигуру. На ней было закрытое длинное платье, которое само по себе должно было бы свидетельствовать о ее скромности. Но белый материал, плотно облегающий фигуру и подчеркивающий все ее изгибы и переходы, создавал впечатление, что на подруге вообще нет платья. У нее были темные блестящие волосы с мужским пробором сбоку, рот большой, губы пухлые, а когда она улыбалась, ее зубы сверкали, как зубы хищника. «Как чудесно, что мы увиделись», — сказала она Вирджинии и тесно прижалась к ней своими грудями, умудрившись бросить одновременно и мне зовущий взгляд. «И ты мне должна сразу сказать, кто этот привлекательный мужчина с тобой? Старомодная прическа и удивительный профиль. С ума можно сойти». «Хватит с тебя и других», — отрезала Вирджиния, пытаясь освободиться из ее объятий. Когда ей это удалось, она добавила: «Недавно я слышала, что ты вступила в ряды женщин, борющихся за эмансипацию, и обслуживаешь всех мужчин в городе за исключением мэра». «Вирджиния, дорогая, можешь не беспокоиться. На сегодня у меня уже есть мужчина», — ласково проворковала брюнетка. «Роскошный импотентик из Лас-Вегаса. Разве это не божественно? Он меня пригласил провести с ним вечер и спросил, не могу ли я еще кого-нибудь взять с собой. Я оглянулась по сторонам и увидела тебя и твоего очаровательного мистера...» «Бойд», — представился я. «Дэнни Бойд». «Божественное ирландское имя. Вы можете называть меня Луизой, Дэнни». «Но недолго», — вставила Вирджиния. «Нам как раз пора уходить. Дэнни, попрощайтесь, пожалуйста, с Луизой». «Ты не можешь так со мной поступить, дорогая», — проворковала брюнетка, и в ее голосе послышались нотки искреннего отчаяния. «Уолт пошел организовывать вечер. И это будет отличный вечер, а не вульгарный, как здесь часто бывает. Будут несколько близких людей, которые соберутся выпить по рюмочке. Уолт снял здесь особняк на Парадис-Бич, так что нам никто не помешает. Вы можете делать все, что вам понравится». Ее улыбка была обезоруживающей и искренней. «Кроме того, Уолт хочет с вами познакомиться». «Уолт?» — спросил я осторожно. «А как его фамилия?» «Так хорошо, я его еще не знаю», — весело заявила она. «К тому же всегда забываю фамилии мужчин. Конечно, если не собираюсь выходить замуж. А Уолт для меня нечто вроде перелетной птички». Она умоляюще посмотрела на Вирджинию. «Но не отказывай мне, дорогая. Уолт будет недоволен, если тебя не будет. Он был просто очарован, когда услышал твое имя, ибо он уверен, что хорошо знаком с твоим отцом. Ведь твой отец был 3 месяца назад в Лас-Вегасе?» «Был», — глухо выдавила Вирджиния. «А может быть, действительно отправимся туда, Вирджиния», — сказал я. «Там может оказаться очень весело. Вот видишь, Дэнни тоже считает, что это хорошая идея. Брюнетка бросила мне лучезарную улыбку. Ее взгляд говорил, что для нее нет ничего более приятного, чем провести со мной неделю на необитаемом острове. А еще лучше две. Такая мысль привела меня в превосходное настроение, и я повернулся к ней в профиль, сперва с одной стороны, потом с другой. «Ну хорошо», — согласилась Вирджиния. «Где это находится?» «Последний дом перед песчаной косой, на Парадис-Бич. Мимо вы не проедете. Кроме того, я вывешу большой плакат с надписью «Добро пожаловать». Вы только дайте мне четверть часа, чтобы я помогла Уолту все подготовить». «Нам что-нибудь надо принести с собой?» — спросил я. «Только самих себя, дорогие!» Она послала нам воздушный поцелуй и, соблазнительно покачивая бедрами, поплыла из бара. «Уолт!» — выдавила Вирджиния. «Вы думаете, это тот самый Уолт?» «Со сколькими же Уолтами в таком случае познакомился ваш отец в Лас-Вегасе?» — буркнул я. «В таком случае это ловушка?» «Думаю, да. В логике я всегда был силен. И чтобы выяснить это, имеется только один путь — поехать туда». «А мне постепенно становится ясно, что в героине я не гожусь», — сказала она и попыталась улыбнуться. Но у нее ничего не получилось. «Ведь там могут быть и те, другие. Вполне достаточно Джо Хилла, не говоря уже о высоком блондине». Она даже задрожала. «Вы просто не можете себе представить, что тогда было, Бойд, когда я, нагая, стояла и чувствовала себя абсолютно беспомощной». «Значит, вы пасуете? Так я понимаю?» — спросил я. Она благодарно мне улыбнулась. «Знаю, что когда дело доходит до решительных действий, я пасую». «Да, вы правы. Но не лучше ли спасовать вместе?» «Эти люди довольно ловкие», — сказал я. «И приглашение через вашу подругу Луизу свидетельствует о том, что это именно они, а не другие. Или кто-нибудь один из них. Если бы они сейчас хотели нанести удар, они не стали бы действовать так щепетильно». «Может быть, тогда вы поедете в моей машине?» — предложила она. «А я возьму такси?» «Спасибо», — поблагодарил я. «А завтра я вам ее верну». «Не беспокойтесь, я приду в отель. Можете пригласить меня на обед, а я, если постараюсь, то сдержу свое любопытство до этого времени». Она вынула из сумочки ключи от машины и протянула их мне. «Будьте осторожны, Бойд», — тихо сказала она. «Может быть, этого и не надо говорить, но мне будет очень больно, если я найду вас убитым». «Мне тоже будет очень больно», — согласился я. «Как мне попасть туда?» «Поезжайте в южном направлении, тут всего 2-3 мили, а потом сверните направо. Не собьетесь, летом съемщики этих коттеджей оставляют в городе огромные суммы». Уголки ее рта внезапно опустились. «Но эти люди могут себе позволить такое. Они достаточно хорошо обобрали моего отца». Стояла чудная ночь, бархатное небо было усеяно звездами. Я опустил у машины верх и не спеша поехал, наслаждаясь такой ночью. Последний особняк на улице светился, как рождественская елка, и между гордым Линкольном и скромным маленьким Порше как раз оказалось место для моей машины. Дверь в дом была приоткрыта, Луиза сделала вывеску, как и обещала. На куске картона, который она приколола к двери, было написано: «Девчонки, оставляйте здесь свои трико. Мужчина, потерпите еще пару секунд». У меня сразу пересохло во рту. Я постучал и вежливо стал ждать. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге возникла Луиза. Она посмотрела на меня таким взглядом, словно я был единственным для нее мужчиной в мире, и к тому же пришел без опоздания. «Дэнни, дорогой», — страстно сказала она, — «как хорошо, что ты пришел. А где ты бросил свою милую Вирджинию? Только не уверяй меня, что она не захотела заниматься с тобой любовью прямо в машине, и поэтому ты бросил ее. Я все равно не поверю. Вирджиния делает это на профессиональном уровне». «У нее внезапно разболелась голова», — сказал я. «Вот мы и подумали, что ей лучше отправиться домой, принять аспирин и лечь в постель». «В постель? Одной? Как это скучно для маленькой девочки!» Она быстро подхватила меня под руку и втянула в дом. «Но как это волнительно для меня, то, что ты без девушки. Я ведь могу обращаться к тебе на «ты»?» Мы вошли в коридор, по одну сторону которого находились две спальни, по другую — ванная. Так, во всяком случае, я предположил. В конце коридора была расположена гостиная, откуда открывался вид на океан. Кресло и два дивана были из бамбука и покрыты яркими пушистыми подушками. Даже бар был из бамбука. Человек у бара внимательно посмотрел на нас, когда мы подходили к нему. Это был среднего роста брюнет, похожий на университетского профессора с редкой специальностью. Но в глазах его горели волчьи огоньки, что позволяло предположить, что профессия у него все-таки иная. «Вы еще не знакомы друг с другом», — сказала Луиза. «Уолт, это Дэнни». «Бойд», — сказал он. «Карсон», — сказал я. «Что?» — Луиза удивленно посмотрела на нас. «Так значит, вы знаете друг друга?» «Во всяком случае, мы уже слышали друг о друге», — сказал Карсон. «Что будете пить, Бойд?» «Бурбон». Он налил мне бурбон в бокал и спросил. «А Вирджиния не придет?» «У нее внезапно разболелась голова», — ответила Луиза. «Так мне сказал Дэнни. Придут еще два человека, и тогда компания будет в полном сборе. К сожалению, у нас мало девушек». Она секунду помедлила. «Мне предпринять какие-нибудь шаги в этом направлении, Уолт?» «Ни к чему», — ответил он небрежно. «Хотя и очень жаль, что Вирджиния не смогла прийти. Мы здорово повеселились с ее отцом в Лас-Вегасе. Я надеялся, что она тоже любит компании». «Голова у нее разболелась на нервной почве», — сказал я. «Она не хотела вмешиваться в это дело». «Понимаю». Он налил себе виски. «Вы долго пробудете здесь, Бойд?» «Думаю, что достаточно долго», — ответил я. Кто-то постучал в дверь. Луиза взвизгнула от радости и побежала встречать гостей. Я отпил немного бурбона и терпеливо ждал, что последует дальше. «Вы ведь могли мне просто позвонить», — наконец сказал я. «К чему весь этот маскарад?» «Какой маскарад?» — он пожал плечами. «Просто я хочу приятно провести вечер». Луиза вернулась с новым гостем. Мужчина был высокий, крепко сложенный, блондин. И я был уверен, что он любит много смеяться. Спутница его обладала роскошными золотыми волосами. Венера в миниатюре. Как я уже знал, ее звали Петти. «Ну вот», — сказала Луиза, — «теперь общество в полном сборе». «Это Дэнни Бойд», — представила она меня. «А этих милых людей зовут Петти и Вилли». «Мы сегодня уже встречались», — холодно сказала Петти. «Хеллоу, Бойд», — радостно поздоровался со мной Вилли. «Петти мне рассказывала, что вы сделали с этим толстым барменом». «Здорово!» — и он расхохотался. «А у меня до сих пор синяки не прошли», — фыркнула Петти. «А когда я уезжала, Пит все еще хромал и очень боялся за свое колено. Если находишь это смешным, то я желаю тебе, чтобы ты умер со смеху». Уолт громко засопел, потом взглянул на Луизу. «Пахнет чем-то горелым. Это не из кухни?» «Может быть, перекалилась пустая сковорода?» — спокойно ответила она. «А я уверен, что где-то что-то горит». Он снова повел носом. «Может быть, ты сходишь и посмотришь? И забери с собой малышку Петти. Она просто незаменима в тушении пожаров». «Ты что, издеваешься надо мной?» Луиза положила руки на бедра. «Здесь распоряжаюсь только я. В отношении закусок, разумеется». «Это была просто шутка, дорогая». Петти взяла ее под руку. «Мужчины хотят поговорить». «Только не всю ночь», — бросила Луиза. «Иначе я покончу с собой». Дверь за ними закрылась. А Вилли прошел за стойку бара. Широкоплечий, высокий, с открытой улыбкой, он, казалось, был всем хорошим другом. «Джо подумал, что на нас вас напустил бывший муж Петти», — сказал он. «Хотя от этого старика трудно было ожидать такой прыти. Но сегодня вы сказали, что ваш клиент не он, а кто-то другой. И мы подумали, или вы действительно имеете другого клиента, или просто темните». «Мне позвонил человек», — неторопливо начал я, — «и сказал, что его зовут Джо Хилл. Я ответил этому человеку, что, по моим сведениям, Джо Хилл умер по меньшей мере 3 недели назад, а тот ответил мне, что он еще никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Договорился со мной о встрече, но вместо него я встретился с маленькой Петти». «Я же вам сказал», — терпеливо повторил Вилли, — «мы хотим узнать, кто ваш клиент. Если бы клиентом был старик Бейли, то Петти смогла бы это легко выяснить и передать через вас, что она больше не хочет иметь с ним ничего общего. Но вы так и не ответили на мой вопрос, Бойд. У вас действительно другой клиент?» «А вы так и не ответили на мой вопрос. Джо Хилл жив или умер?» Я сконцентрировал все свое внимание на Вилли, который показался мне и более сильным, и более опасным. Но это было ошибкой. Профессор ударил меня сзади бутылкой по голове, и я мягко осел на колени. Повторилась постыдная для меня сцена, которую я пережил со стариком Бейли и его доченькой Вирджинией. Но Вилли, добрая душа, пришел мне на помощь. Он поднял меня за отвороты куртки и пригвоздил к стойке бара. Профессор тем временем вспомнил, что когда-то прошел курсы первой помощи пострадавшим, схватил сифон и пустил мне струю в лицо. Мне показалось, что я тону и вот-вот захлебнусь. «Только почему никто не смеется?» — промелькнуло у меня в голове. «Скажите нам, кто вас сюда послал, и все будет в порядке», — сказал Вилли. «Жив Джо Хилл или умер?» — повторил я сдавленным голосом. «И если он умер, то почему вы хотите убедить меня в том, что он жив?» Вилли покачал головой, и лицо его омрачилось. Подняв руку, он нанес мне удар в солнечное сплетение. «Мне надоели ваши идиотские шутки, Бойд», — заметил он усталым голосом. «Если вы мне сейчас же не скажете, кто ваш клиент, я вами займусь по-настоящему». «Это я скажу Джо Хиллу», — пробормотал я, скривившись от боли. «И больше никому». «Последний удар был только предупреждением, Бойд», — сказал он. «Если я займусь вами как следует, вы попадете на операционный стол». «Пусть он поговорит с Джо», — неожиданно вмешался профессор. «Не все ли равно, кому он скажет, нам или ему?» «Ну что ж, возможно, ты прав», — согласился Вилли. «Я заберу его с собой, а Пэтти поведет машину». «Я тоже поеду», — поспешно сказал Уолт. «Я хочу присутствовать при этом разговоре». «Ты останешься здесь развлекать эту нимфу», — раскатисто пробасил Вилли. «Ведь это она была инициатором вечеринки. Ты что, забыл?» Он схватил меня за куртку, оттащил от бара и убедился, что при мне нет оружия. Все тело мое болело, и мне было трудно стоять на ногах. Уолт взял серебряные щипчики и бросил кубики льда в бокал. После этого он налил туда изрядную порцию бурбона. «Надеюсь, вы не откажетесь выпить, Бойд?» — спросил он. Я вытер лицо и, сделав несколько глотков, почувствовал себя лучше, но не намного. «Ты займешься нимфой», — повторил Вилли. «Сходи с ней погулять, а когда вернетесь, нас здесь уже не будет». «А как я ей объясню ваше исчезновение?» — поинтересовался Уолт. «С такой женщиной объясняться излишне», — ответил Вилли. «Просто бросишь ее на спину, задерешь юбку поверх головы, поднимешь...» «У нее есть одно свойство, о котором ты не подозреваешь», — недовольно перебил его Уолт. «Она никогда не перестает говорить. Никогда. Создается впечатление, что ты имеешь дело не с женщиной, а с транзисторным приемником». «Послушай, Вилли, я ведь могу...» «Иди и делай, что сказано», — приказал Вилли. «А когда вернусь, похлопочу, чтобы ты получил орден за боевые заслуги». Уолт обошел бар и с застывшим лицом вышел из комнаты, даже не закрыв за собой дверь. Вилли не спеша наполнил свою рюмку. Он снова выглядел таким доброжелательным, как и в начале, и мне даже захотелось извиниться перед ним за то, что он был вынужден меня поколотить. Тем более, что он совсем не испортил мне профиля, хотя бил довольно сильно. «Когда мы встретимся с Джо, вы все ему расскажете, Бойд?» — спросил он. «Во всяком случае, я готов вести переговоры», — осторожно ответил я. «Чудесно», — проговорил он, поместив объявление в газете. «Вы встали в центр событий этого дела. Надеюсь, вы это понимаете». «Конечно. Я знал, что оно подействует. И тем не менее, это свидетельствует о том, что вы мало знаете о деле, иначе вы так не поступили бы. И ваш клиент тоже недостаточно об этом знает. Видимо, он только нащупывает следы». «Все может быть», — я пожал плечами. «Когда я смогу увидеться с Джо Хиллом?» «Сперва нужно сделать так, чтобы Уолт убрал эту нимфу», — ответил он. «Пейте, Бойд, это лучше, чем ехать в санитарной машине на травматологический пункт». Дверь открылась, и появилась златокудрая Пэтти. Она хмуро посмотрела в нашу сторону. «Судя по всему, Уолт утащил Луизу куда-то. Что дальше?» «Ты отвезешь меня и Бойда», — сказал Вилли. «Он хочет поговорить с Джо Хиллом. Я тоже думаю, что для этого пришло время». «Ты что, с ума сошел?» Ее губы сжались в тонкую линию. «Ты же знаешь, что это невозможно!» Впервые за то время, как я попал сюда, в комнате создалась минута напряженного молчания, и это позволило мне отхлебнуть большой глоток бурбона, который сразу наполнил мою плоть теплом. «Так значит, он все-таки мертв?» — спросил я. «Вы меня обманули, мальчик Вилли?» «Ну хорошо», — буркнул он. «Будем говорить в открытую. Вашего клиента зовут Тайлер Морган, и он поручил вам выяснить, жив Джо Хилл или нет. Не так ли?» «Это ваше предположение», — ответил я. «Это все, что могу сообщить. Он вам сказал, что выяснить этот факт можно только у нас. Но он не знал, где мы находимся. Он предположил, что мы можем быть в Санта-Бае, и вот вы нас нашли. А теперь вы делаете неправильные выводы, потому что Петти не может держать свой длинный язык за зубами. Скажи ему это, Петти!» «Что?» — она ядовито посмотрела на него. «Я вообще не знаю, о чем идет речь. Ты просто скажи, почему это невозможно, и быстро». «Я не хочу, чтобы со мной обращались таким образом, Вилли», — сухо произнесла она. «И мне совсем не понравилось, как ты изволил выразиться о моем языке. Попроси-ка меня вежливо и любезно, и тогда я, может быть, ему скажу». Он не спеша приблизился к ней и даже элегантно ударил по лицу тыльной стороной ладони. На какое-то мгновение мне показалось, что голова у нее оторвется от шеи. Она описала немыслимый пируэт и шлепнулась на пол. «Не люблю глупых шуток», — мягко сказал Вилли. «Ну а теперь давай быстро выкладывай». «Я сказала, что это невозможно, потому что... Ну, потому что Джо здесь нет. Я имею в виду в Санта-Бае. Ему внезапно пришлось уехать в Неваду или еще куда-то». «Далекую поездку он предпринял. Не правда ли, Вилли?» — заметил я. «Угораздило же его отправиться в Неваду». «Я думаю, что мы можем отправиться в маленький домик, который есть у меня в горах», — сказал Вилли. «Там вы будете нашим гостем, пока Джо не вернется». «Блестящая идея», — ответил я. «Но только для этого у меня сейчас нет времени». Он сунул руку под куртку, вытащил пистолет и направил его на меня. «Насколько я знаю, у вас очень и очень много времени, Бойд», — с улыбкой сказал он.